Глава 4. Договор. «Новый день, да...» Протянул я и гнусаво пропел. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...» Получилось так, как получилось. Не на смотр строевой. «Солнце в наличии», — резюмировал, хмыкнув. «Кремля не наблюдаю, а также не вижу еды, воды...» Впрочем, вода под боком, вопрос лишь в транспортировке сюда. «Других удобств тоже не завезли», — вздохнул. «Ну что, рядовой, как ночь прошла? Не слышу доклада». Каналу поднял на меня пустой взгляд. «Спокойно ночь прошла», — сказал бесцветным голосом. «Ясно». «Да, братан, надо с тобой что-то решать. Не вписываешься ты в мои планы от слова совсем. Но это после. Сейчас нужно о завтраке позаботиться, и, как мне кажется, поручать это собственности совершенно бессмысленно». «Костер-то организовать сможешь?» — покосился я с подозрением. «Он ведь вроде абориген, дитя природы. Или...» Костер мне Каналуа пообещал. «Ну, хоть одной проблемы меньше». А я размял суставы, потянул межреберные, зайдя в воду на песчаную ступеньку, продышался как следует и нырнул. «Ну, здравствуй, берег знакомый. Честно, не думал, что когда-нибудь сюда вернусь». В несколько грибков ушел поглубже и завис на секунду, обозревая открывающийся вид. Мрачная скала все так же отвесно уходила куда-то вниз, в сгущающуюся синеватую тьму. Мелкие и не такие яркие, как в лагуне рыбки, шныряли меж раскачивающихся в такт прибою губок. Даже губки здесь не такие красочные. Зато моллюсков куда как больше, чем в лагуне. Наверное, за многие поколения ловли жемчуга, каста глубин, там, куда смогла дотянуться, свела популяцию двустворчатых на минимум. А за пределами кольцевого рифа — табу, нырять нельзя. Да и боязно, как я понял. Вот и отлично. И не надо мне здесь посторонних. В несколько грибков ушел метров на 15. Выше, я помню, с моллюсками проблема. Они есть, но такие мелкие. Глубже тоже не совался. Без ласт будет сложно всплывать. Ах, как же хорошо нырять. Это не дурацкое челночение вверх-вниз. Это свобода. Свобода в трехмерном пространстве. Правда, без ласт — это не совсем полет, так, перемещение. Но все же. И я закрутил бочку, вися головой вниз. Класс. «Ладно», — оборвал сам себя, — «делом надо заниматься. Запас воздуха в легких не бесконечный. Хоть за время так называемого обучения на рифе я и неплохо увеличил свой драйв-тайм, время нырка. Но прав, дед, о деле надо думать, а не о постановке рекордов». Отковырял кинжалом парочку относительно крупных раковин, всплыл, кинул на берег и опять занырнул. Подобным манером поднял десяток. Думаю, на двоих пока хватит. Когда вышел на берег, костерок из сухого бамбука уже весело потрескивал. Над огнем Каналуа пристроил нанизанные на тонкие отщепы целиковые бананы. Чуть не попенял ему за то, что целиком. Потом спохватился. Нажат я ему не оставлял. Пока Каналуа занимался костром, следил за запекающимися бананами, я вскрыл ракушки. Знаю, что можно готовить и так, но... Черт возьми! Воспоминания о тех двух черных шариках, что я нашел, а потом бездарно потерял, робкой надеждой теплились глубоко в сознании. А вдруг? А вдруга не случилось. «Ай, ну и ладно», — хмыкнул сам себе. «А я что, мечтал, что стоит один раз нырнуть и все? Сразу в каждой раковине по здоровенной жемчужине окажется? Да, здесь их никто, похоже, отродясь не ловил». Но вспомни, скат, сколько ты ракушек достал в прошлый раз? И в скольких нашел жемчуг? В одной. Но не отрицаю. Обидно. Промыл мидий как следует, освобождая от песка. «Ну что, боец?» — поднялся я на ноги. «Давай угощу тебя нормальной едой. Помоги на угли переложить». На выглаженном волнами песке лежали 9 вскрытых, довольно крупных мидий. Одна мне показалась подозрительной, и я ее выбросил. Каналуа, который до того возился у костра спиной ко мне, повернулся, опустил взгляд на то, на что я ему показывал. И замер. «Ну чего встал, как вкопанный? «Смотри, берешь так...» — я подхватил парочку. «И пристраиваешь на угли». «Это нельзя! Табу! Не трогай!» — выкрикнул натурально перепуганный парень. «Блин, как я забыл-то! Думаю, эту страшилку придумала каста ныряльщиков, дабы не потерять монополию на жемчуг. А вдруг кому попадется? Вот и вколачивали поколениями, раковины брать нельзя. Только непонятно, почему сами не ели. Хотя, если еды им племя поставляет в достатке, то зачем чего-то изобретать? Ну, как хочешь», — вздохнул я, пристраивая раковины на угли. «Что ты хочешь с ними делать?» Канал уаж отшатнулся от меня. В глазах нешуточный страх. «А ты догадайся», — хмыкнул я. «Нахрен! Что я, нянька?» «С одним нянчился, пока тот сам не ликвидировался. Потом второй. Я вам не мать Тереза. Не хотите есть нормальную пищу, мне больше достанется». «Чего там с бананами?» — перевел я тему разговора. «Ты собираешься их есть?» Казалось, каналу сейчас хватит удар. Мидии уже запеклись. Я палочками выковырял из углей первую. «А чем я, по-твоему, питался все то время, которое по наущению братца вашей правой руки выгоняли меня по острову?» Я пожал плечами, взял в руки ракушку, подул. Было слышно, как громко сглотнул мой помощник. Я насмешливо покосился на него, усмехнулся. «Глаза придержи себе». «Зачем?» — выдохнул тот, не сводя взгляда с мидии в моих руках. «Чтоб не выпали!» — хохотнул я и зубами счистил содержимое с раковины. Заживал слегка резиновое мясо. Лимончику бы!» С еле слышным чавканьем челюсть Каналова открылась. «Блин, умора! Ты разве не знал?» Мысль, пришедшая в голову, была явно вызвана оторопелым видом собственности. «Я же этот, как его, дух бездны!» Я выспался, хорошо понырял, а сейчас еще жевал непересушенную рыбу, а то почему успел соскучиться. Тут еще мозг будоражило планов громадье. Понятно, что и настроение было под стать, приподнятое, отчасти благодушное. Вот и прикололся. Если б я подумал о последствиях... Каналу встал, как мне казалось, не дыша, и бухнулся мне в ноги. «Прости меня, дух! Прости, что смел охотиться на тебя! Прости, что поднял руку! Прости, что замыслил против тебя недоброе!» Первая реакция была «поднять», сказать типа «Ты что, я ж пошутил!» Но потом... Да в конце-то концов, пусть считает чуть ли не богом. Может, не подумает руку поднять. Мне, опять же, меньше за спиной следить, решил по итогу размышлений. После завтрака озадачил рядового изготовлением тонких прядей. Надо новую сетку на пояс мастерить. И заготовками для ласт. Ласты, я думаю, буду пробовать сделать в различных размерностях. Кроме того, каналу должен был принести еще бананов. Ибо оставшиеся со вчера плоды я прикопал. Заорганизовал бойца, вдвоем отрыли яму, устлали пальмовыми листьями, а потом заложили туда оставшиеся бананы. Пусть до или даже перезревают. Кстати, я призадумался, а не выменить ли мне батата? Моллюски моллюсками, а клетчатка и углеводы нужны. Понятно, что это пища примитивная, но рацион стоит разнообразить. А, и вообще, не разбить ли мне тут свой огородик? Сколько, интересно, батат вызревает. Пока занимался утренними хлопотами по хозяйству, пока ел, пока на скорую руку соорудил что-то типа сушилки, чтобы банановых чипсов насушить, пока наконец-то удосужился привести вверенное мне оружие в порядок, нашел подходящие камни и довел лезвие кинжала до приемлемой остроты. Все это время крутил в голове план действий. Итак, я заявился старшим касты рыбаков, как тот, кто может добыть реально большую рыбу. А что на самом деле я могу предложить отцу Семиса? Я вспомнил групперов, что видел в лагуне. Конечно, здесь, под берегом, я замечал и тунцов. Это просто царь рыба по местным меркам. Наверное, уже и не рыба, а какой-нибудь монстр глубин. Или даже монстр бездны. Но пытаться загарпунить тунца с теми средствами, что я располагаю... это все равно, что на Луну сейчас слетать. «Давай, скат, начинать с чего-то более прозаического». И тут же внутренне усмехнулся. «Ну что, подвох, чем будешь такую рыбу брать?» Примечание. Подвох, подводный охотник, сленг. Впрочем, чего тут думать? Ничего, кроме банального «загарпунить», в голову не приходило. И тут я упираюсь в физику. Загарпунить сильную, быструю и осторожную рыбу, что находится в родной среде, можно только чем-то таким же быстрым и мощным. И если на воздухе я вполне могу весьма ткнуть копьем или гарпуном, гарпунил же я рыбу с рифа, то когда рука моя окажется в воде, и преодолевать сопротивление среды будет не только узенький наконечник, но и вся моя конечность, требуемой скорости я не добьюсь, как бы ни пытался. Это физика, так ее разэдак. И раздел ее — гидродинамика. Вязкое трение — ядрить его в качель, и вызываемые им гидравлические потери. Так что можно всю жизнь тренироваться, но достичь требуемых результатов не получится. Значит? Значит, гарпун надо разгонять чем-то, что побыстрее, чем человеческая рука. Порох по понятным причинам отпадает. В покинутом мной мире я любил пневматические ружья. За разворотистость в зарослях, за компактность. А еще они точные и малошумные. Мысленно усмехнулся. То, что я люблю, — настоящее оружие. Но черт побери, из чего прикажете здесь делать ресивер, который должен выдержать давление воздуха? Из чего поршень и шток? Из бамбука? Теоретически есть бронза, чудовищно редкая и дорогая. Но даже если я ее достану, кто мне обеспечит требуемую точность изготовления, чтобы ничего не травило? В общем, я вздохнул. Хоть и не любил я их в прошлом, но выбора, похоже, у меня никакого. Буду делать арбалет. «Привет, Скат!» Семя, стоящее на крыльце дома, обрадованно замахал мне рукой. «Ты ко мне?» Непроизвольно я покосился на торчащую кость. «Бррр!» «Привет! Не, я к твоему отцу. Он дома?» Парень поправил костыль, обычную палку с небольшой развилкой наверху, которая упиралась инвалиду в подмышку. «Блин, ты бы обмотал эту вилку хоть чем-нибудь». «Нет его. К старейшине с утра как ушел, так до сих пор еще не вернулся». «Зараза». Я остановился, соображая, что делать. Как он мне вчера сказал? «Приходи завтра». «Ну вот, я пришел. И...» Похоже, Семис заметил мое замешательство, ибо тут же пришел на помощь. «Отец предупреждал, что ты можешь прийти. Пойдем!» — махнул мне бывший коллега по школе. «Подождешь его у нас?» Ждать главу семьи предполагалось в той же комнате, в которой накануне мы разговаривали с Ариаху за обедом. Сегодня стол был пуст. «У тебя дела с отцом?» — поинтересовался оставшийся со мной Семис. «Видимо, ему велели развлекать гостя. Сегодня домашних, помимо одного парня, заметно не было». «Да...» — протянул неохотно. «Есть одна идея. А ты-то сам как?» «Да вот...» — развел тот руками. «Отцу начинаю помогать». «По дому?» — уточнил я так, для проформы. «Нет...» — мотнул парнишка головой. «С утра ходил, смотрел, как сети просохли. Не нужно ли латать? Вечером пойду с Киахи. Это брат мой, старший...» Тут же пояснил Семис. «В общем, пойдем, будем смотреть за дележом добычи, чтоб кормчие не обманывали». «Вот как?» — удивился я. «А как они могут обманывать?» «О, что ты!» — воскликнул Семис. «За ними знаешь, какой пригляд нужен? Только дай слабину, половину улова не досчитаешься. А еще, бывает, обделяют гребцов. А знаешь, как сейчас тяжело с гребцами? Останутся недовольными, и завтра хоть сам за весло садись. Уйдут к более рачительным хозяевам». «Интересно, наверное». Заметив энтузиазм парня, подмигнул тому я. «Интересно? Наверное». Семис сдулся, как шарик. Вздохнул. «А на что я сейчас еще годен?» Посидели, помолчали. «Так что за дела у тебя с отцом?» Вновь поинтересовался парень. Но, увидев мой взгляд, тут же включил заднюю. «Ну, если не хочешь говорить, то, конечно». «Блин, поморщился я мысленно. Вот что я за человек? Пацан ведь искренне интересуется. А я тут в шпиона на допросе играю». «Да понимаешь...» Решил таки поделиться я. «Мы, когда в лагуне погружаться стали, ты же застал...» «А, да, извини...» Сообразил я, что ляпнул лишнего. «Короче, мы, когда на дне стояли, я там таких здоровенных рыбин видел... Ты не представляешь». «Еще как себе представляю», — улыбнулся Семис. «Зараза, не подумал. А, извини». «Да ладно!» — махнул парень рукой. «Я уже свыкся с мыслью. Ты про большую рыбу говорил. Продолжай!» «А, так вот...» — вернулся я к повествованию, подкорректированной для местных версии. «Стоял я на дне, смотрел на таких оковалков и думал, вот бы поймать». «Да чем ты ее поймаешь?» — развел руками Семис. «Мы иногда сети со здоровенными дырами достаем, человек пролезет. А если, не дай духи морские, быстрая смерть в сети попадет, да не просто пробьет их, а запутается, то пиши пропало, и лодка перевернет, и хорошо, если гребцов не покусает». «Ну...» — я подмигнул парню. «Думаю, и на твою быструю я управу найду». «Как?» — ахнул Семис. «Секрет», — погрозил я ему пальцем. «Должны же и у меня быть секреты». «Это правильно», — неожиданно серьезно согласился парень. «Свои секреты надо при себе держать. А то кто-нибудь узнает, и все. Не будет удачи. Духи отвернутся и в помощи откажут». «Ха-ха-ха, не узнает», — рассмеялся я. «А если узнает...» Я вновь подмигнул. «То ничего не выйдет». «Это почему?» «Потому что никто из рыбаков под воду не сунется», — вновь подмигнул я. «А людям глубин не до того». «Так ты нырять собрался?» — аж просветлел лицом Семис. «И оттуда? Да, в смысле рыбу». «Но пока...» — я приложил палец к губам. «Молчок. Не хочу раньше времени распространяться, чтобы удачу не спугнуть». «Да ты что? Я ж нем, как камень». «И все же не выдержал». «Ну, а ты же расскажешь мне потом, когда поймаешь. Ах, ты же будешь нырять. Как я тебе завидую». Я посмотрел на одноногого парня и поразился его энтузиазму. «Конечно, расскажу, дружище». Появился глава семейства. «Ты уже здесь?» Окинул он меня усталым взглядом. «Сын, организуй попить». Повернулся к Семису. И уселся почти на то же место, с которого разговаривал вчера. «Прости, мальчик, я вчера как-то не сообразил, что тебе переночевать негде». Вроде как извинился Риаху. «Не переживай», — ответил усмешкой я. «Я точно не пропаду». «Да, я наслышан о том, как ты скрывался в джунглях. Страшно было?» «Среди людей бывает страшнее». «Ой, бывает», — согласился крупный судовладелец. Тяжко опираясь на костыль, прихромал Семис. Сам принес кувшин и пару глиняных стаканов. Налил в один воды, пододвинул отцу. Отец знаком отправил его из комнаты. «Ты, наверное, у семьи ночевал», — сообразил собеседник. «Забыл, что у тебя семья есть. Дела с утра одолевают, хоть с острова беги», — пожаловался он. «Нет, уважаемый Ариаху», — покачал я головой. «К семье я точно не вернусь». «А что так?» «Я считаю, что в этой жизни достоин чего-то большего, чем днями и ночами горбиться и обеспечивать безбедную жизнь какому-то мужику, чья заслуга лишь в том, что он родился у моего отца первым». Ряху улыбнулся. «Да, я вижу, ты мальчик. Прости, ты человек с амбициями. Ну что ж...» Голос у него изменился. Улыбка сошла с лица. Вздохнул. «Давай тогда к нашим делам». «Давай». Я постарался не выдать волнения, хотя внутри все сжалось. «Ну?» «Знаешь ли ты, мальчик, скат?» Ряху начал издалека. «Что Напа занимает пост старейшины касты уже 8 лет. Его уважают. Его слушаются. Его слово очень много значит. Не только в касте, на всем острове. Вождь к нему прислушивается». «Так, что-то мне такой заход перестал нравиться». «И?» — прищурился я, вглядываясь в лицо собеседника. «Я поговорил с ним». «Но не тяни ты кота за тестикулы, блин!» «Он уперся, скат». Ряху даже вздохнул. Выдержал секундную паузу. «Уперся. И ни в какую». Сердце пропустило такт. «Нет», — продолжал отец Семиса. «Я его понимаю. Видишь ли, скат, «Мой отец и мой дед ловили рыбу, и дед моего деда ловил рыбу, и его дед тоже. И всегда мы, люди воды, делали это сетями. А зачем делать это как-то по-другому, когда и так хорошо получается?» Это пол качнулся подо мной. «Черт!» — я скрипнул зубами. «Черт, черт, черт!» Все планы летели в тартарары. Я встал. «Ясно», — выдавил сквозь зубы. «Что ж, уважаемый Ряху, ты попробовал. Я за это признателен». «Ну-ка, сядь!» — неожиданно жестко сказал он. «Сядь и послушай, что скажу тебе я». «О как!» Я секунду рассматривал собеседника. «А он, оказывается, крутой мужик». Лицо Ряху стало жестким, властным, глаза сузились в щелочки, челюсть закаменела. Я, не торопясь, сел, уставился вжидательно на собеседника, хоть сердце и колотилось. «Вскочил он, убегать собрался». Под нос себе усмехнулся Ряху. Правда, веселости в глазах я не заметил. «Да, напротив. Да, его слово имеет вес на острове. Да, к нему прислушиваются многие». Начал перечислять он факты. «Но я не сказал тебе, что дела не будет. Слышал?» Я настороженно кивнул. «Ах ты жучара! Решил раскачать на эмоциях. Ну-ну, продолжай». Потихоньку возвращалась уверенность, пульс почти успокоился. «Да, мы всегда ловили рыбу и делали это сетями. Но...» Отец Семеса вздохнул, помолчал, поиграл с желваками. «Когда мой дед, мудрый Тане, возглавлял касту воды, у нас было всего 50 семей и 30 лодок. И нам хватало...» Неожиданно громко высказал он. «Рыбы хватало всем. Даже последний гребец на ужин мог не доедать доставшуюся ему после дележа долю. Представляешь, по ночам крабы выходили на пляж, чтобы полакомиться тем, что выбросили люди. Ты слышишь? Люди могли позволить себе что-то выбрасывать». Он перевел дух, посмотрел на меня, скривился. «Извини, мальчик. Мужчина моего уровня не имеет права давать волю нервам. Ты ведь никому не скажешь». Я молча развел руками, дескать, могил, братан. «В общем...» Продолжил Ариаху, налив себе еще воды и чуть успокоившись. «Нас было меньше, но рыбы мы привозили на остров куда больше. Правда...» Легкая улыбка тронула его губы. «И воинов с нырячками было тогда не столько». Мне почему-то показалось, что отец Семеса еле удержался, чтобы не назвать людей каст глубин и войны нахлебниками. Кстати, да. Ведь обе эти касты рыбу получали от рыбаков. Можно сказать, за так. Уж ныряльщикам-то точно была положена от племени определенная пайка. Я молчал. Не стоило перебивать местного воротилу, ибо чувствовал я, что не просто так завел он эту песню, куда-то он ведет. Впрочем, Ариаху и сам не думал затягивать разговор. «Рыбы стало меньше или нас больше, не знаю. Знаю только, что уловы теперь не те. Многим гребцам приходится довольствоваться таким, что раньше прямо в лагуне бы за борт выбросили». Пауза. Отец Семеса словно ушел в себя. Ненадолго. «Анапа словно не замечает. Словно все по-прежнему, как в старые времена. Хотя...» Ариаху горько усмехнулся. «Ему-то хватает. И другим отцам каст, и вождю. У них все хорошо». Пауза. А у меня сердце кровью обливается всякий раз, когда я вижу, какую жалкую долю несут домой простые гребцы. Эти работяги весла и сетей!» Вновь выплеснул он гнев. Он налил себе еще, выпил, кивнул мне на кувшин. Я показал жестом. «Спасибо, не надо». Я ждал и дождался. «В общем так, парень, если все, что ты нам... мне рассказывал о действительно большой рыбе, правда, если ты действительно сможешь добывать такую, если твой улов будет равняться улову восьмерых гребцов, поверь, я сделаю все, чтоб тебе в этом деле не помешал никто. Ты будешь добывать свою рыбу, скат. Я тебе обещаю. А Напа...» Он криво ухмыльнулся. «Если он настолько недальновиден и не видит перспектив такого большого дела... Что ж, тогда Касте будет нужен другой старейшина. Посообразительнее».